принимал отец Серафим и послушников, желавших набраться монашеского опыта для трудов по спасению своей души. Так однажды послушник Иван Толсташеев, придя за благословением, спросил: «Батюшка, а нужно ли использовать власеницу и вериги для умерщвления плоти, чтобы спастись?» «Кто нас оскорбит словом или делом, и если мы переносим обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница. Что в том, что наденем и вериги, и власеницу, а будем спать, пить и есть столько, сколько нам захочется? Не о том надо думать. Вот ты не можешь от своих братьев и малейшего попрека перенести великодушно. От строгого слова начальника и от выговора впадаешь в совершенное уныние и отчаяние. Иногда даже мысли в твоей голове рождаются: а не уйти ли в другой монастырь? С завистью указываешь на других собратьев, которые в милости и доверии у начальства находятся. Распоряжения все принимаешь за обиду, за невнимание и недоброжелательность к себе. Рассуди сам, какая власеница тебе поможет, если у тебя нет никакого фундамента к монашеской жизни?» Пораженный тем, что старец знает не только о его поступках, но и помыслах, послушник упал перед отцом Серафимом на колени и стал каяться в греховных мыслях. Но даже и нравоучения, и попреки от старца воспринимались с радостью и благодарностью. Хотя не все уходили от Серафима просветленными и радостными. Однажды к затворнику попал генерал, заглянувший в монастырь по любопытству, а не по душевной потребности. Генерал Леватов в сопровождении полковника Чичерина осматривал монастырь. Ничего примечательного для себя он не обнаружил. Скучающе он побродил по монастырской площади, заглянул в храм Успения Пресвятой Богородицы, приложился к частицам мощей и, зевнув, вышел. «И зачем я в такую далищу поперся?» — с досадой сказал он своему спутнику. «Сидел бы сейчас с губернатором нижегородским, да водочку кушал с севрюшкой». «Господин генерал, мне настоятель Нифонт сказал, что есть тут старец, обладающий большой духовной силой. Не заглянете ли к нему?» «По что мне его духовная сила?» «А, да ладно, все равно день потерян. Веди, где твой старец?» «Да вот его келья рядом с собором». Зайдя в сени, генерал с изумлением уставился на дубовый гроб, что стоял у стены. «Хе, вот чудак! Он уже себе и гроб приготовил!» «Прошу сюда, господин генерал». Полковник открыл дверь в келью. Пригнувшись, генерал шагнул внутрь. Оглядев голые стены избушки, Леватов поморщился и, вынув платочек, зажал нос. «Ну и дух у вас тут, милейший!» Согбенный, убеленный сединой старец в белом балахоне и черной камелавке молча смотрел на вошедшего. «Что, отче, от генеральского вида онемел?» — с ухмылкой спросил Леватов и распрямил плечи, выпячивая грудь, увешанную орденами и медалями. «Любезный господин», — обратился Серафим к полковнику, — «не мог бы ты погулять? Мы тут побеседуем немножко». Генерал махнул Чичерину платочком. «Иди, я скоро». Полковник вышел в сени. Сев на один чурбачок, монах предложил присесть генералу на другой березовый обрубок. Леватов, поколебавшись, постелил на чурбак все тот же надушенный платочек, присел, всем своим видом показывая, что сожалеет о визите. «Исповедуйся в грехах своих, сын мой, и тебе легче станет», — тихим голосом произнес Серафим. «Повторяй за мной: согрешил, Господи, согрешил душою и телом, словом и делом, умом и помышлением, и всеми моими чувствами, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, волею-неволею, ведением и неведением». «А я и не грешен», — усмехнулся Леватов. «С чего это ты взял, монах?» «Зря ты, батюшка, так. А как же Березина?» Генерал оторопел и посмотрел на Серафима. «Какая Березина?» «А та самая речка, родимый, на которой ты, будучи полковником, несколько сотен голов русских по недоумию своему в Белом поле положил». «Это не я?» Голос у генерала сорвался. «Это все командующий армией Чичагов. Это он разведку не выслал, а мы на засаду напоролись». «Так не ты ли, батюшка, помог Чичагову командующим-то стать? Вы ведь вместе с ним доносы на великого полководца Кутузова писали. Царя-батюшку обманули, а он Чичагова-то и поставил во главе армии. А тот уж и тебя потом в полковнике произвел. Не позабыл дружка милого. Вот вы вместе и навоевали. А будь вы чуть поумнее, армия-то Наполеона еще на Березине кончила бы свое существование. И Бонапарта могли бы словить там же. Некуда ему было идти. И судили бы императора по русскому закону, как вора и супостата последнего. Сколько бы жизней невинно загубленных можно было спасти. А ты ведь, батюшка, не о победе русского оружия родил, а о собственной выгоде. И ордена с медалями не за боевые заслуги тобой получены, а за интриги». Чем дольше говорил Серафим, тем бледнее становился генерал. Губы его тряслись, по щекам неожиданно заструились слезы. Сдержанные рыдания сотрясали грудь. Никогда ранее ничего подобного Леватов не испытывал. И сейчас он не понимал, что с ним происходит. Столько силы и убедительности было в простых словах монаха, что генерал не смел не только спорить, но и слово в свое оправдание молвить. От его недавней спеси не осталось и следа. «Грешен, отче», — наконец еле слышно произнес он и зарыдал. Полковник, стоявший в сенях, услышал рыдание и смутился. Он понял, что плачет генерал. Чтобы соблюсти деликатность, он тихонько выскользнул на улицу. Через полчаса Леватов, смятый как пожухлый листок лопуха, вышел из кельи и, не видя вокруг себя ничего, пошел, шатаясь по монастырской площади. Скрипнула дверь, и на пороге появился согбенный монах, держащий в руках генеральскую фуражку и ленту с орденами. «На, передай генералу-то. Забыл он». «А зачем же он ордена-то снял, отче?» Серафим не ответил. Повернувшись, он скрылся в келье. Полковник взял фуражку и ленту с орденами и бросился догонять начальника. Но все же большинство людей после благословения старца уходило в таком возвышенном и светлом состоянии, что их, благословленных, можно было различить и в толпе. Они как бы брали частичку огня, который горел в груди Серафима, и несли его дальше по жизни, согревая себе во спасение. Серафим чувствовал, что, дотрагиваясь до людей, он передает божественную силу страждущим духам, и сам радовался, как ребенок, когда видел, как загораются глаза неземным ангельским светом. Сила Господа передавалась и через хлеб, которого касался Серафим, и через воду, над которую он творил крестное знамение. Поэтому, кроме благословения, Серафим обычно давал паломникам сухарики и крупицы высушенной просфоры. Всех приходящих к Серафиму удивляла его способность предсказывать и узнавать про людей то, что они хотели утаить. Однажды две сестры из дворянского рода пришли на благословение к батюшке Серафиму. Одна из сестер заметила, что слуга другой несет две бутылки. «Настя, а что это твой слуга за бутылки несет?» «Это для старца. В одной бутылке масло, в другой церковное вино». «А что же ты мне раньше-то не сказала, что нужно с собой что-либо приносить?» «Да я думала, ты знаешь». «Не знала я. Господи, что же делать-то? Нина, возьми у меня одну бутылочку, вот хотя бы с маслом». «Вот спасибо, а то бы неловко получилось». Серафим встретил сестер ласково, говорил с ними сердечно, давал им просфору и красного вина. Анастасия подала монаху принесенную бутылку кагору, и он принял ее милостиво, благословив госпожу. Потом бутылочку с маслом подала и сестра ее Нина. Старец тоже взял ее с поклоном, поблагодарил, но сказал: «Впредь, если вздумаешь, матушка, что принести мне, то свое принеси». Женщина смутилась, но Серафим тотчас прибавил: «Я хотел, матушка, сказать тебе, что если ты живешь в деревне, то верно, там есть пчелы. Так ты велела бы извозку насучить свеч, тогда бы это и было твое». Поражал он своей прозорливостью и многих других посетителей. Он мог узнавать даже о судьбе родственников. Так княгиня Каланчакова, получая благословение старца, хотела спросить у него о судьбе своего брата, который был на военной службе. Но Серафим, не дожидаясь вопроса, сам сказал ей: «Ты много не огорчайся. Во всяком роде бывает траур». Но княгиня, не поняв, о чем речь, все же спросила: «Батюшка, около 3 лет от брата ни слуху, ни духу. Где он? Что с ним? Говорят, ты способен увидеть сквозь расстояние». Монах скорбно ответил: «Поминай его за упокой». Через 3 месяца княгиня действительно получила известие из полка, где служил ее брат, что его уже нет на свете. Много разных людей побывало у затворника, ища у него поддержки и доброго совета. Хотя были и такие посетители, которым старец отказывал в беседе. Он закрыл двери перед офицером, приехавшим из самого Санкт-Петербурга, так и не приняв его. Инок Гавриил, ставший свидетелем этого случая, спросил: «Батюшка, почему ты не благословил этого военного?» «Черная у него душа. Недоброе дело он задумал. Против царя хочет пойти. В тайном обществе состоит. Такие люди Бога в душе не имеют. Гордыня их мучит. Гордыня». К отцу Серафиму приходили даже старообрядцы. Один раз 4 старообрядцев из села Павлова Горбатовского уезда пришли пешком за несколько сотен верст, чтобы спросить у него о двуперстном сложении. Только они переступили порог кельи и еще не успели сказать ни одного слова, как Серафим подошел к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в 3-перстное сложение по чину православной церкви и таким образом, крестя его, произнес: «Вот христианское сложение креста. Так молитесь и прочим скажите». «Но разве двуперстие мешает нам служить Богу?» «Такое сложение передано нам от святых апостолов, а сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую. Она во славе и силе Божией. Но мы и без церкви возносим молитвы Господу и свято следуем заповедям Его. Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, церковь управляется Святым Духом. Добрые кормчие ее, учителя церкви, преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и весел. Она причалена вервием к кораблю нашей церкви, плывет за нею, заливаемая волнами. и непременно потонула бы она, если бы не была привязана к кораблю. Желающих повидать Серафима было много, поэтому у его кельи всегда толпился народ. Завидуя славе Серафима, некоторые монахи пробовали и сами заменять паломникам старца, приглашали в свои кельи для духовных бесед. Но сравняться по силе воздействия с Серафимом никто не мог. И люди уходили раздосадованные. Прознав про это, Серафим сердился. Однажды люди были свидетелями, как он отчитывал соседа по келье отца Павла, зазвавшего к себе паломников для наставлений. «Не твое дело беседовать с теми, которые убогого Серафима слова жаждут и к нему приезжают в Саров. И я сам убогий, не свое им говорю, но что Господь изволил мне открыть для назидания. Не мешайся не в свои дела. Себя самого знай, а учить никогда никого не смей. Не дал Бог тебе этого дара, ведь он подается не даром людям, а за заслуги их перед Господом Богом нашим и по особенной его милости и божественному о людях смотрению и святому промыслу его». За благословением наезжали в Саровскую обитель и именитые люди. Были среди них и паломники княжеских родов — Голицыны, Ладыжинские, Татищевы, Муравьевы, Еропкины. И всех их затворник принимал наравне с обычными крестьянами из нищих деревень. Они стояли в одной толпе, ожидая, когда освободится старец. Как-то уже в сумерках в обитель прискакали на тройке два офицера. Оставив лошадей у святых ворот, они подошли к келье затворника. Серафим в эту пору уже не принимал людей для благословения. Но навстречу поздним гостям он вышел сам. Поклонившись по обыкновению в пояс, затворник с почтением произнес: «Здравствуй, великий государь!» Один из офицеров скрылся в келье вслед за старцем, второй остался у крыльца. «За отпущением грехов я к тебе пришел, батюшка», — преклонив колени, смиренно сказал Александр I, император и самодержец всероссийский. «По раскаянию отпущение будет», — ответил ласково Серафим. «Страдаю я, отче, тяжко мне, грех великий на моей душе висит». «Знаю, радость моя, знаю». «Но я не думал, что заговорщики убьют отца моего. Они обещали только принудить его к отречению. Уж больно жесток он был. По его прихоти много людей пострадало. И Россию гибели он вел. Да и меня, по всей видимости, он сгубить хотел». «Кто тебе об этом поведал?» «Граф Палин». «Граф Палин был главным заговорщиком. Потому всем говорил то, что ему выгодно было. Вот и тебя он ввел в заблуждение». «Но были и другие приметы. Однажды император Павел вошел неожиданно ко мне в покои и увидел книгу «Смерть Цезаря». И, видимо, заподозрив меня в заговоре против него, прислал историю Петра Великого, раскрытую на странице, повествующей о смерти царевича Алексея. Он бы меня также, не задумываясь, казнил. Безумен был император. Все об этом говорили. Были у твоего отца грехи. А главный — проклятое масонство, которое ядовитой змеей проникло в просторы православной России. Но смертоубийство — самый страшный грех. «Знаю, батюшка, но не повинен я в отцеубийстве. Обманули меня. Он должен был отречься. О том и мне говорили». С самого начала генерал Палин замышлял убийство и офицеров своих на это настраивал. Потому, когда генерал Бениксен и князь Зубов по тайным лестницам в покои царские проникли, они знали, что живыми оттуда выйдут только в случае, если император Павел I умрет. Первым нанес страшный удар золотой табакеркой прямо в висок князь Зубов. А потом уже батюшку твоего пьяные офицеры добили. Они сказали, что он умер от апоплексического удара после известия о необходимости отречения. Ты же знаешь, что отговорка это. Александр плакал, стоя на коленях перед старцем. После долгих совместных молитв Александр посетовал на неподъемные труды по преобразованию России. «Недовольны мной дворяне. Вроде бы и порядки после батюшки своего помягче сделал, и реформы кое-какие для улучшения жизни провел, а все равно зло на меня копят. Тайное общество создают, революцию готовят. Якобинские-то нравы и к нам в Россию проникли. Того гляди, бунт начнется. А государю и власть бы надо суровую применить. Отечеству, когда под угрозой, твердость нужно проявлять. Не могу, батюшка. Сам когда-то в заговорщиках был. Кровью это большое обернется. Не в силах я такое совершить. Если отрекусь я, престол к брату Николаю должен отойти. Тот потверже меня будет. Может, он заразу-то искоренит. Эту якобинскую заразу теперь уже ничем не выведешь. Пустила она корни в жизни российской и вскоре расцветет буйным цветом. Даже в царей скоро бомбы будут метать. Вот и племянник твой, Александр II, став императором, от рук якобинцев погибнет. Разорвет его бомбой, брошенной ему под ноги. Что же делать, отче? Молиться о спасении. Более 2 часов продолжалась беседа великого старца с российским государем Александром I. Прощаясь на крылечке, старец сказал вслед ночному гостю: «Сделай же, государь, так, как я тебе говорил». Вскоре, 19 ноября 1825 года, при таинственных обстоятельствах, Александр I умер в Таганроге. Но после этого объявился в Сибири старец Федор Кузьмич, в котором некоторые знающие люди опознавали покойного государя. На радио «Вера» вы слушаете произведение Павла Владимировича Тужилкина «Пламенный». Читает Григорий Дунаев. С превеликой радостью Серафим принимал дивеевских сестер. Помня давний наказ отца Пахомия о духовной помощи, которую Серафим должен оказывать монахиням, Серафим охотно наставлял их, давая советы как о порядке богослужений, так и в обустройстве общины. Порой жаловались ему сестры на жизнь тяжелую. Игуменья держала их в голоде, лишнего куска хлеба не давала, труды были непосильные, изнурительные. Серафим, как мог, утешал монахинь, говоря о пользе жизни аскетической для просветления духовного. Приводил в пример те испытания, которые сам себе устраивал. Но, жалея сестер, он пытался облегчить их жизнь. Когда начальница дивеевской общины Ксения Михайловна заходила к нему, он пенял ей на излишние тяготы. Игуменья высоко почитала и глубоко уважала Серафима, но на его попреки в чрезмерной строгости уставы общины и в тяжести быта монахинь отвечала: «Это сестрам только на пользу. Тело надо держать в строгости и посте, а душу в молитве. Как говорил святой Иоанн Златоуст, только одно вредно человеку — грех». «Правда твоя, матушка». Но уж больно жалуются сестры. «Будут жаловаться, еще строже буду спрашивать. Спасение души — вот что главное. Вот пусть и спасаются в труде да в лишениях. В праздности да в сытости не спасешься. Наш устав устроил еще отец Пахомий, царствие ему небесное. Так что и впредь у нас будет по-старому. Что ж, вижу я, что заповеданное матушкой Александрою ты сохраняешь исправно. Моего попечения в жизни вашей обители не требуется. А то я все переживал, что не исполняю наказа отца Пахомия, ведь он матушке Александре перед смертью ее назвал меня попечителем. А я вот то в пустынниках был, то в молчальниках, то в затворе. Душу свою грешную спасал, благости небесной добивался. С тех пор Серафим не вмешивался в жизнь Дивеевской обители, но посильную помощь сестрам оказывал. Паломников к нему приходило много, и все приносили кто масло, кто вино, кто мед, кто крупы, кто хлеб. Серафим накладывал монахиням полные сумки еды и отправлял их домой. Недоброжелатели быстро донесли об этом настоятелю. Нифонт, и без того раздосадованный столпотворением, которое творилось в монастыре из-за старца, велел обыскивать монахинь и отбирать то, что им давал Серафим. В результате монахини возвращались в свою обитель ни с чем. В следующий раз, когда Серафим опять хотел нагрузить сестер припасами, те отказались. «Не надо, отче, у нас все равно отымут». «Кто же? Или у нас в округе разбойники завелись?» «Нет, батюшка, солдаты инвалидной команды, что охраняют монастырь, нас обыскивают, когда мы из святых ворот выходим. Все, что ты нам даешь, отбирают». «Так пожалуйтесь настоятелю, уж он их накажет». «Они говорят, что это по приказу настоятеля делается». «Вон оно что. Ну ладно, придумаем что-нибудь». «Побудьте на улице, я сейчас вам котомки вынесу». Монахини вышли, и через некоторое время Серафим выставил им на крыльцо полные котомки, да тяжеленные, словно в них гири лежали. «Идите, сестры, не бойтесь». Монахини взяли котомки и пошли к святым воротам. Вскоре они были остановлены солдатами и подвержены досмотру. Но из котомок вместо съестных припасов на землю посыпались камни, песок, полешки да ветошь. Так и на другой день произошло, и на третий. Когда раздосадованные солдаты перестали досматривать монахинь, Серафим снова стал набивать им котомки едой. После 1817 года, когда умер Марк Молчальник, Серафим стал иногда выходить по ночам из кельи, чтобы посидеть рядом с могилой своего друга у стены Успенского собора. Он вспоминал долгие задушевные беседы, которые они вели когда-то в пустынном жительстве, и молил Господа, чтобы Царствие Небесное стало доступным для милого друга. А что такое Царствие Небесное, он познал сам еще при жизни. Однажды, читая Евангелие от Иоанна, он остановился вдруг на словах Спасителя, что в дому Отца его обители многи суть. И так ему захотелось взглянуть на те обители, что он стал горячо молить Бога показать ему Царствие Небесное. 5 дней и ночей провел он в бдении и молитве, затворяясь от посетителей, почти не принимая пищи и не ощущая боли в кровоточащих коленях. И явились ему невиданные селения с небесными чертогами, в коих проживали небесные жители, апостолы, святители, мученики, преподобные отцы Антоний Великий, Павел Фивейский, Савва Священный, Марк Фраческий и великий предтечий креститель Иоанн, сияющие в неизреченной радости и славе, каких око не видело, ухо не слышало и на помышление человеку не приходило. И Серафим пребывал среди них, сам не понимая, в теле он своем, или это только душа его воздушная летает среди сияния и цветения садов райских. После возвращения из Светлого Царства Серафим осмотрел свою убогую келью и возрадовался. Именно эта убогость и простота жизни, добровольные лишения и испытания позволили ему познать тот неземной восторг, что он ощутил среди небожителей. В 1823 году еще одно событие возвысило Серафима в людских глазах и сердцах до небывалых высот. В селе Нуча Ордатовского уезда Нижегородской губернии, где когда-то в год смерти матушки Александры Серафим вместе с настоятелем Пахомием освящал церковь, жил помещик Михаил Васильевич Мантуров. С военной службы он был вынужден уйти по болезни. Вернувшись в родное имение, он стал приглашать докторов. Ни один врач не смог его вылечить. Ноги его совсем перестали ходить. Начали гнить, образовались язвы. Отчаявшись получить облегчение от медицины, Мантуров по совету близких решил обратиться за излечением к старцу Серафиму, молва о котором, конечно же, дошла и до села, где проживал помещик. Крепостные люди внесли на руках чуть живого помещика в сени кельи Серафима. Затворник вышел к Мантурову и спросил: «Что, радость моя? Пришел посмотреть на убогого Серафима». Мантуров заплакал. «Батюшка, погляди на меня. Силы мои тают, ноги гниют. Видно, смерть пришла. А я ведь еще молод. Излечи меня». «Да разве я врач?» — смутился Серафим. «С болезнями-то надо к докторам идти». «Так показывался я докторам-то, но никто не смог меня вылечить. Одна надежда на тебя, батюшка, да на Господа». «Побудь здесь», — сказал Серафим и ушел в келью. Встав на колени перед образом Спасителя, затворник горячо молился и спрашивая благословения на излечение страждущего молодого человека. И, почувствовав в теле своем необыкновенную легкость и решительность, он снова вышел в сени, неся с собой скляночку с елеем и узелок с сухариками. И все, кто был рядом с больным, удивились перемене в облике монаха. Он весь светился внутренним светом, будто сквозь кожу его пробивались солнечные лучи. И согбенный стан его распрямился. Монах как бы возвысился над людьми. Душевный трепет овладел присутствующими. Серафим взял за руку Мантурова и спросил его: «Веруешь ли ты Богу?» «Верую», — убежденно ответил Мантуров. Трижды вопрошал больного монах, и трижды тот горячо и искренне отвечал утвердительно. «Радость моя», — сказал тогда Серафим, — «если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога, а потому веруй, что и тебя исцелит Господь, а я, убогий Серафим, помолюсь». Попросив сопровождавших людей обнажить больному ноги, Серафим взял скляночку с елеем и произнес: «По данной мне от Господа благодати, я первого тебя врачую». Помазав ноги больного елеем, монах надел на них чулки из пасконного холста, а потом высыпал из узелочка прямо в фалды сюртука Мантурова сухарики. «А теперь иди в гостиницу. Да смотри, не рассыпь сухарики, они тебе пригодятся. Будешь есть их, да Господа вспоминать, ноги-то и заживут скоренько. Иди, радость моя, иди». «Да как же я пойду, ежели ходить-то не могу?» — растерянно произнес Мантуров. «А ты попробуй». Мантуров качнулся вперед, встал с чурбачка, на котором сидел, и утвердился на ногах, правда, с непривычки покачиваясь. Окружающие ахнули, увидев свершившееся чудо. «Господи, радость-то какая!» — шептались дворовые люди. «Иди, батюшка, иди!» — напутствовал молодого человека Серафим. Мантуров сделал несколько неуверенных шагов по сеням. Потом повернулся к монаху, упал ему в ноги и, плача, стал благодарить за исцеление. Серафим нахмурился, помог помещику подняться и строго сказал: «Разве Серафимово дело мертвить или живить, низводить в ад и возводить?» «Что ты, батюшка, это дело единого Господа, который творит волю боящихся Его и молитву их слушает. Господу Всемогущему да Пречистой Деве Его Матери приноси благодарение». Мантуров ушел в гостиницу своими ногами. Вскоре, по благословению Серафима, он распродал имение и крепостных крестьян и поселился в Дивееве, купив там землю. Отныне он станет служкой старца, помогая ему заботиться о Дивеевской женской обители, ибо сам Серафим после похорон матушки Александры в 1787 году ни разу Дивеева больше не посетит. С тех пор с Божьей помощью Серафим станет излечивать от недугов многих людей. Глава 13. Выход из затвора. В 1825 году Серафиму исполнился 71 год. Возраст почтенный. Пора, когда бренное тело начинают одолевать болезни. Образ жизни затворника не способствовал укреплению здоровья. Скудное питание, многочасовые стояния перед иконами, многолетнее пребывание в тесной келье без свежего воздуха, встречи с тысячами людей, несущими к нему свои боли, печали, страдания и недуги, которые он вынужден был вбирать в свое сердце, врачуя словом и силой, данной ему Господом, все это изнурило организм старца. Ноги его, покрытые коростой и язвами, кровоточили, болели, мучили его и сильные головные боли. Видя, как страдает старец, инок Гавриил, бывший у Серафима частым гостем, как-то сказал ему: «Батюшка, я советовался с врачами из Арзамаса, когда они сюда на молебен приезжали. Те говорят, что тебя надобно на лечение к ним определить». «Я всегда вверял себя только силе Божией, и она спасала меня даже в смертный час. И теперь земным врачам себя не доверю. Сколько Бог мне определил, то я и буду исполнять с терпением». «Я знал, что ты так ответишь, и им об этом сказал. Тогда они посоветовали тебе почаще на свежем воздухе бывать и побольше двигаться. Это облегчит твои хвори, и ты сможешь помочь большему количеству страждущих». С тех пор старец стал гулять ночами по монастырю. Время от времени его видели монахи и послушники, несущие послушание будильщиками. Так инок Филарет, однажды исполняя монашеское правило во время Великого Поста, увидел в сумерках согбенную фигуру. «Кто тут?» — окликнул он. «Убогий Серафим!» прозвучало в ответ. Подойдя поближе, Филарет увидел, что старец несет в руках большой камень. С этой тяжелой ношей он только что поднялся в гору от церкви Иоанна Предтечи. Сгибаясь под тяжестью камня, Серафим проследовал к Успенскому собору. Там, у могилы Марка Молчальника, Серафим и положил его. «Батюшка, зачем же такую тяжесть было тащить сюда?» — спросил последовавший за ним инок. «Здесь будет моя могила», — ответил Серафим. «Но почему ты не попросил кого-нибудь помочь тебе? Любой из нас сочтет за счастье сделать что-либо для тебя». «Я томлю томящего меня. Не говори никому про то, что видел убогого Серафима. Умолчи об этом, радость моя». Согбенный старец удалился в келью. Ночные прогулки действительно принесли ему некоторое облегчение. Меньше стала болеть голова, стали крепнуть ноги. Старец, тронутый заботой инока Гавриила, да и других монахов, жалевших его, и спросил совета у покровительницы своей Божией Матери. И Царица Небесная явилась ему во всем величии своем и в сопровождении святых в ночь на 25 ноября и дала разрешение на выход из затвора. «Иди, Серафим, к людям! Небесный огонь, что тебе дан Господом Богом, ты должен передать страждущим. Кто захочет, тот спасется через тебя. Пламенная душа твоя должна трудиться на благо людей». Наутро Серафим, сотворив молитву, отправился к настоятелю. Нифонт был немало удивлен появлением старца. Низко поклонившись, Серафим смиренно произнес: «Благослови, батюшка, на проживание в пустыне». «Ты же знаешь, что я не поддерживаю пустынный образ жизни монахов», — сердито ответил Нифонт. «Братья должны жить в монастыре и исполнять общие правила. Исключения только развращают и становятся источником роптания. Общежитский наш устав должен исполнять в полной мере. И это касается всех. Отец Дорофей, что до недавнего времени в пустынке жил, уже 2 месяца как приставился, царствие ему небесное. На сегодняшний день в пустынниках только отец Александр остался. Да и того я хочу в обитель вернуть. Больше я никому не позволю жить вдали от монастыря и смущать братью, которая неукоснительно исполняет все правила». «От меня в обители хлопот много. Богомольцы, что ко мне приходят, уединение монашеское нарушают, мешают трудам братья. А я в пустынку уйду, и народ ко мне потянется. Все обители спокойнее будет». «Это правда. Есть в этом свой резон. Хорошо. Благословляю я тебя на жительство в пустынке, но с условием. На ночь ты будешь возвращаться в свою келью. И, конечно же, должен будешь участвовать в богослужениях и ходить на причащение святых тайн сам». «Болен я, батюшка. Ноги у меня плохо ходят. Не смогу я со своей лесной кельи сюда каждый день ходить. Там, почитай, 6 верст будет, да все лесом». «Тогда поселишься в келье, которая после покойного отца Дорофея осталась. Она поближе». «А не согласишься? Тогда в больничную келью определим. И штаты исключим. А на твое место инока в монахи пострижем. Желающих теперь немало имеется». «Хорошо, батюшка. Я буду каждый день в обитель возвращаться. Благодарю тебя за милость твою». Серафим отправился к келье Дорофея, в место, называемое ближней пустынкой и находящееся в 2 верстах от монастыря. Дорога шла вдоль Саровки, потому как лесом пройти было невозможно из-за бурелома и частого подлеска. В том месте, где тропинка поднималась вверх на холм, чтобы привести к келье пустынника, которая отстояла от реки на 1/4 версты, был оборудован родник, что называли Богословским, благодаря иконе Иоанна Богослова, установленной рядом на столбике. Старец подошел к роднику, помолился, попил ледяной воды и, присев на скамеечку, стал созерцать заснеженные окрестности. Привычно он шептал слова молитвы, обращенные к Божией Матери, и вспоминал о ее ночном явлении. И вдруг, чуть повыше по течению Саровки, он увидел, как с холма к нему вновь спускается Царица Небесная в сопровождении апостолов Петра и Иоанна и в привычном ореоле из небесного света. Весь затрепетав от радости, старец упал на колени и обратился к Богоматери. «Велика милость твоя, госпожа, что ты так часто являешь свой светлый лик перед убогим монахом. Я хочу дать тебе новое послушание, Серафим». «Я буду рад исполнить его, пресветлое». пора позаботиться о сиротах моих. Ты забыла заповеди рабы моей монахини Александры. Но как я смогу сделать это? Дивеевская матушка-игуменья не принимает моих советов. Оставь Ксению с сестрами ее, а сам открой новую обитель для чистых и непорочных дев. Я укажу тебе другое место. Там и устрой ее. А из монастыря возьми 8 сестер. Имена их я тебе назову. Где же мне устраивать новую обитель? К востоку от нынешних келий, на задах Дивеева, против алтаря Казанской церкви. Место это обнеси канавою и валом. Но там же земля чужая. Кто мне позволит сделать это? А ты похлопочи. Земля эта принадлежит генеральше Вере Андреевне Постниковой. Скоро она к тебе за благословением приедет. Вот ты и попроси ее о милости, а я помогу тебе. Чем же сестры жить-то будут? Мне запрещают им еду давать, обыскивают их. Все, что не дам, отнимают. Да и не под силу мне восьмерых-то кормить каждый день. А ты помоги им мельницу поставить. Вот они и заработают себе на хлеб. Мельницу? Ведь для этого лес нужен. А где его взять? Отец Нифонт за каждым деревом догляд имеет. А ты купи у него лес. Да у меня и денег-то нет. Будут деньги. Скоро к тебе на богомолье богатые люди станут приходить. Ты попроси их о пожертвованиях. Они не откажут. Все, что прикажешь, Пресвятая Богородица, исполнит раб твой Серафим. Много людей к тебе будет приходить, Серафим. Лечи их словом, водой святой и благодатью Божией. Ударила жезлом о землю возле себя Царица Небесная и забил в этом месте новый родник. Зажурчал, засеребрился, устремляя свои воды к Саровке чуть повыше Богословского родника. И в то же мгновение Богородица со спутниками своими растаяла, будто их и не было совсем. Вознес Серафим небесам благодарственную молитву и стал благоустраивать новый источник со святыми водами. На берегу Саровки он собирал камешки и относил их к роднику, обкладывая берега его и русло, чтобы воды не замутились. Прибрался он и в келье покойного Дорофея, устраивая свое новое жилище. Через несколько дней после явления Матери Божией к Серафиму пришли за благословением любимые им сестры Дивеевской обители Параскева и Мария. Застали они его в трудах возле нового источника, которого раньше не видели. За те несколько дней, что прошли от явления Богородицы, он уже обустроил родник не хуже Богословского. Колодец углубил, обложил срубом, вокруг камешками все вымостил. «Батюшка, откуда же здесь родничок-то?» — спросила Параскева. «То Матерь Божия его устроила, потому вода в нем теперь целебная». «А нельзя ли меня вылечить, отче? Который месяц кашляю и остановиться не могу». «А зачем ты кашляешь? Брось, не надо». «Не могу, батюшка». «Тогда попей водицы ты святой, да вознеси молитву к Богоматери». «И я с тобой помолюсь». Зачерпнул Серафим пригоршню ледяной воды из родника и напоил Параскеву. Та, напившись, посветлела лицом, улыбнулась и сказала: «А и впрямь полегчало сразу. Ком-то в груди укатился куда-то. Спаси Господь тебя, отче». «Да разве я это совершил? Ее всемилостивейшую благодарить надо». «Благодарю тебя, Пресвятая Дева, перекрестилась Параскева на образок Богоматери, который Серафим, всегда нося с собою, укрепил на срубе колодца. «Мало для благодарности твоих слов. Надобно повеление Богородицына исполнить». «Какое же?» «Об этом я вам поведаю, но только попозже. Пойдемте со мной в дальнюю пустынку, где я много лет в пустынниках прожил. Там помолимся, как я когда-то молился. Тогда и скажу вам о повелении Царицы Небесной». Серафим с Параскевой и Марией с трудом добирались до дальней пустынки. Ее в последние годы никто не посещал. Тропинка заросла кустарником, ветрами буйными навалило деревьев поперек пути. Но старец, несмотря на свою немощь, упорно шел вперед. Придя в келью, он попросил сестер прибраться, а сам сидел на крылечке, радуясь встрече с местом, где прошли долгие годы его духовного становления. «Батюшка, мы прибрались», — сказала, выйдя из кельи, Параскева. «Ну что ж, пойдемте поблагодарим Господа за милость Его». Серафим дал каждой из сестер по зажженной свече, поставил их рядом по правую и левую руку и стал молиться пред святым распятием. Более часа продолжалась молитва. Монахини были поражены тем, что творилось с ними и вокруг них во время молитвы старца. Темная келья вдруг осветилась голубым сиянием. Старец стал ярок ликом, словно освещенный внутренним огнем. Очи его горели пламенно. Он будто вырос и стал шире в плечах. Его согбенность пропала. Стало казаться, что рядом с ними вовсе и не старец, а небесный житель, посетивший убогую келью. Вокруг слышалось тихое неземное пение. Воздух в избушке колебался, словно от взмахов крыльев летающих ангелов. Сестры, ощущая присутствие небесных сил, стояли, не шелохнувшись, застыв в благоговении и страхе. Когда старец окончил молитву, монахини очнулись. В их душах полыхала радость, зажженная великой божественной силой. Никогда в жизни они не испытывали ничего подобного. Слезы умиления текли по их щекам. Дав им поцеловать распятие, Серафим рассказал о поручении Царицы Небесной. «А почему Святая Дева назвала именно нас и других сестер?» «Да потому что вы, как и она, девственницы. И я тоже девственник. Ведь девство есть наивысшая добродетель, как состояние равноангельское. Потому она и выбрала меня, чтобы я о вас заботился. А девственницам негоже со вдовами вместе жить. Надо бы на их отделить в другую обитель». «А для чего ты нам поведал про это, батюшка?» — спросила Параскева. «Станете вы мне во всем помощниками. Я ведь в Дивеево сам не могу ходить. Вот вы и будете помогать устраивать новую обитель. А тебе, Параскева, быть в этой обители старшей». Так начались труды Серафима по устройству новой обители. Как и предсказала Пречистая Дева, землю сестрам в Дивееве подарила генеральша Постникова. Там и началось строительство мельницы. Слухи о целебном источнике, явленном Царицей Небесной и прозорливом старце, излечивающем от болезней, ширились, сбирая людей со всех краев. Немало среди страждущих было и богатых людей. На их пожертвования Серафим покупал у настоятеля лес и переправлял его в Дивеево. Строительство началось весной 1827 года, а летом мельница уже молола. 8 сестер, удалившихся по указанию старца в мельничную обитель, могли теперь сами себя прокормить. Руководил всеми работами по строительству мельницы и по обустройству общины Михаил Васильевич Мантуров, излеченный батюшкой Серафимом и поселившийся в Дивееве. Духовным наставником по просьбе старца стал священник Дивеевской церкви отец Василий Садовский. Через него Серафим поучал сестер, каким уставом следует им жить. Как-то отец Серафим призвал к себе Мантурова и сказал ему: «Мишенька, радость моя, общинка-то Дивеевская бедна, нет у нее даже своей церкви, надо бы помочь им». «Батюшка, у меня до сих пор целые деньги, отложенные после продажи имения. Благослови меня, и я отдам их на возведение храма». «Да благословит тебя Бог». И Михаил Васильевич приступил к строительству церкви. Посылал к нему старец и других благодетелей, которые хотели помочь в возведении храма. Но не всякую помощь он принимал. Если человек встречался темный, жадный да корыстный, а таких Серафим узнавал легко, денег он не брал и сестрам не разрешал.